Глава 30. В понедельник утром Мар с отцом завтракали вместе. На столе, покрытом белой скатертью с вышитыми на ней красными цветами, стояли чашки из белого фарфора. Хлеб, масло, варенье, апельсиновый сок, яичница и ваза с папайей, манго и мамеем. Они поели, не обмолвившись ни словом. На кухне тем временем суетилась Мамита, гремя посудой, а настенные часы, словно караульные, охраняли своим тиканьем гостиную. Мар не рассказывала отцу о том, что выяснила про Фрисию. Она опасалась, что, узнав о ее тайных ритуалах, он воспылает к ней таким презрением, что тут же решит покинуть Асьенду. Жуткие деяния Фрисии никак не выходили у нее из головы, не давая спать. Однако мысли ее снова и снова возвращались к неотвратимой свадьбе Виктора и Паулины. О том ей поведала сегодня утром Мамита. Новость уже разлетелась по всей Асьенде. «Я очень рад за эту девушку», — произнес Хустина. «Мастер — человек достойный». При этих словах сердце Мар ёкнуло. Вся жизнь, которую она несколько лет продумывала с такой тщательностью, в одночасье пошатнулась. Вместе с ней задрожали и устои, на которых зиждилась ее целостность. От каждого удара правды, от каждого отблеска истины подкашивались удерживавшие ее основания. Вот бы она встретила Виктора в других обстоятельствах. Тогда бы, поднеся вилку ко рту, она прогнала эти мысли как заразу. Она отказалась от подобной жизни в пользу того, что любила больше всего. И все же, когда она представляла себя женой Виктора, согласившейся разделить с ним жизнь, внутри нее зарождались необыкновенные переживания, заставлявшие ее трепетать. Он напоминал ей калейдоскоп, подаренный ей отцом на десятилетие. Никакая другая игрушка ее так не впечатляла. Каждый раз в его круглом глазке она обнаруживала симметрично строившееся изображение, и каждый раз она испытывала неизменную радость. Так она чувствовала себя и с Виктором. В голове у нее пролетела мысль, которую она не сумела вовремя остановить и выбросить. Вдруг что-то произойдет, и свадьба не состоится. Мар стиснула до скрежета зубы. И в памяти ее всплыли слова Виктора: «У всех у нас за плечами мрак». Только что она обнаружила свой. Она вдруг осознала, что в самой сути доброты скрывается частица непреодолимого эгоизма, как стремление к собственному счастью, пробуждающего в людях самые низменные инстинкты. И это осознание вызвало в ней глубокую неприязнь. Именно влечение души превращали мужчин и женщин в рабов. Ничто не в силах остановить течение жизни, кроме потери близкого человека и упущенной любви, говорила ей матушка. И если, потеряв близкого, мы еще способны научиться жить, то упущенная любовь может тянуть нас ко дну до конца нашего существования. Мар застыла на месте. Положив вилку, она через силу проглотила кусок, будто во рту у нее были камни. «О чем задумалась?» — спросил Хустина, заметив ее опущенный на тарелку растерянный взгляд. Она посмотрела на отца. «Так, пустяки, просто усталость. Я впервые вижу тебя такой отрешенной. Ты встретила какого-нибудь кавалера?» Придя в себя, Мар доела яйцо и улыбнулась. «Со дня приезда я только их и встречаю. Ты же понимаешь, о чем я. Не обращайте внимания. Это все из-за жары. Дышать совершенно нечем». Пока Хустина собирал чемоданчик, Мар помогла Мамите убрать со стола. Затем вошла в спальню за платком, которым на работе убирала волосы. На стоявшем у стены стуле она увидела шляпу Ариэля. До 8 оставалось еще полчаса. Потому она взяла шляпу и вышла из дома с намерением вернуть ее хозяину. Утренний воздух в переднем саду был наполнен мягким, тонким, приятным ароматом кубинских гвоздик, и Мар решила попросить Ариэля нарвать ей букет и поставить вазу. Проходя мимо хлопковой розы, менявшей в течение дня цвет от белого до розового, Мар почуяла ее благоухание. Сделав глубокий вдох, она вдруг ощутила во рту неприятный привкус жженой земли. В воздухе все еще ощущался покаравший колоннов пожар. Медленно выдохнув, она направилась на участок, где жили Ариэль с Мамитой. Рано утром из загона уже выходили курицы, пели петухи, в закрытом хлеву хрюкал поросенок. В конце земляного участка напротив домика обмывался Ариэль. Стоя спиной к Мар, он, раздетый по пояс, обмакивал в тазу, стоявшем на сооруженном из доски и пары бревен столе, полотенце и вытирался им. Он даже не заметил ее присутствия. Подойдя ближе, Мар резко остановилась, вглядываясь ему в спину, покрытую жуткими шрамами в форме полумесяца. Своей бледностью они отчетливо выделялись на фоне здоровой кожи, которая, некогда растерзанная до мяса, затянулась без швов. «Кто это сделал?» Услышав за спиной неожиданно раздавшийся голос, Ариэль вздрогнул. Таз повалился на землю, и расплескавшаяся вода забрызгала ему штанины. Он с удивлением обернулся и увидел Мар со шляпой в руках. Лицо ее исказилось от ужаса. Ариэль поднял лежавшую на доске рубашку и, не вытершись, так ее и надел. «Кто это сделал?» Вместо ответа он широкими шагами направился в хижину. Мар последовала за ним. «Это сын Дона Педро, да? Это его рук дело?» Ариэль собрался было уже подняться по ступеням, отделявшим дом от земли, но резко обернулся. Мар остановилась и, стиснув зубы, вновь повторила вопрос. «Это был он?» Ариэль взглянул на нее, и его обыкновенно мирное лицо исказилось яростью. Вдруг из дворового, еще недавно бывшего рабом, опускавшим голову и едва заглядывавшим белым глаза, он превратился в величественного африканского воина с развитой мускулатурой. Мар не могла себе представить, как его, сидевшего на коленях, хлестал Педрита. Он смотрел на нее, вытаращив глаза и стиснув челюсти. Вдруг Мар увидела надвигавшегося на нее Мамби, готового, если понадобится, наброситься на самого дьявола, лишь бы вернуть себе честь, некогда отобранную плетью Педрита. Мар попятилась. Шаг, другой, пока не наткнулась на ствол небольшого дерева. Дыхание перехватило. Ариэль стоял напротив. По коже с волос стекали капли воды. Мар не нашла подходящих слов, способных описать выражение его лица. «Рано или поздно она заплатит», — прошипел он. Ариэль взял у нее из рук шляпу и, отвернувшись, с высоко поднятой головой широкими шагами направился прочь. Мар осталась на месте, стараясь отдышаться и прийти в себя. До сих пор Ариэль казался ей человеком спокойным и услужливым, на которого можно положиться. Он даже столкнулся с Диего Камблором, когда она, не подумав о последствиях, приказала ему. Теперь же она знала, что в груди верного дворового билось раненое, униженное сердце. Кое-как успокоившись, она воротилась домой. День к тому времени совсем разгорелся. Хустина ее уже дожидался, но она направилась прямо в кухню к Мамите. «Мар, ты что, в первый день и опаздывать?» Но Мар его не слышала. При виде ее искаженного лица Мамита перепугалась. «Что с вами, Ниня-ма? Почему такие бледные?» Учащенно дыша из-за чувства бессилия, Мар не нашлась, что ответить. По Батею уже разнесся слух, что доктор Хустина будет все утро вести в медицинской части прием, а потому к их приходу успела собраться очередь из 6 человек. «И все, разумеется, к вам», — поприветствовал его Рафаэль. Доктор Хустина удивился превосходному оснащению аптеки всем необходимым для приготовления основных формул. Мраморные ступки, гири с весами, воронки, стаканы, бутылочки, марля для процеживания, перья для кровопускания, ланцеты. Что до лекарств, то в аптеке имелось все, от патагонных средств до спазмолитиков. Как и Мар, Хустина долго разглядывал испаритель Листер и, выйдя из аптеки, направился в приемную, уверенный, что лечение будет куда быстрее и действеннее, нежели он предполагал. Закупка лекарств, поставлявшихся напрямую из лучших аптек Гаваны, в денежный вопрос бесспорно не упиралась. В приемной висела табличка, на которой большими красивыми буквами перечислялись кубинские растения, используемые в медицине, такие как шалфей липолисный, бакаут, абельмож съедобный и мукуна жгучая, чей пух, смешанный с сиропом, использовался как рвотное средство. Тем утром доктор Хустина сумел принять всех больных, жаловавшихся на разные недуги. Однако особенно его удивило одно недомогание, встречавшееся до неловкости часто. Мар с Рафаэлем отправились в аптеку, которая в эти часы была залита проникавшим сквозь большие арочные окна солнечным светом, приготовить лекарства на день. Вскоре в медицинскую часть явилась Фрисия, приведя с собой Паулину. Вид у той был мертвенно-бледный. Она с трудом скрывала смущение, вызванное сжимавшей ее за локоть Фрисией. Фрисия велела ей посидеть на скамье у крыльца, а Арихинос, напоминавший тюремного надзирателя, остался ее сторожить. Фрисия направилась к доктору Хустино в приемную. В это время оттуда как раз выходила семейная чета, с которой она любезно обменялась приветствиями. «Вот уж не думала, что в Асьенде столько больных», сказала ему Фрисия, усевшись на стоявший у стола стул. «И откуда они только взялись? Или все вдруг умудрились перезаразиться?» Доктор Хустина обратил внимание на ее затемненные очки и поинтересовался, нет ли у нее проблем со зрением. «Это чтобы глаза от солнца защищать, доктор. В Париже и Лондоне они сейчас как раз в моде. Тропический свет, как вы сами скоро убедитесь, отличается от европейского. Вам бы такие тоже не помешали. Вряд ли они понадобятся мне здесь, в приемной. А что до пациентов, то, полагаю, они дожидались осмотра у врача, а не у человека без знаний в области современной медицины. Что имеем, доктор, то имеем. Но, к счастью, теперь у нас есть вы. Как прошло утро? Здоровы ли мои служащие?» Доктор Хустина ответил с глубоким вздохом. «У меня для вас две новости, Фрисия. Хорошая и плохая». Откинувшись на спинку стула, Фрисия подозрительно на него поглядела. «Давайте сначала хорошую. Зубы у ваших работников крепкие. Это все потому, доктор, что они жуют тростник. Вам бы тоже начать его жевать. Он намного полезнее, чем эти порошки из корицы, цинхоны и молотой гвоздики. К тому же он сладкий. С сахарным тростником зубы остаются целыми. Этого вы точно не знали, так ведь? А какая же тогда плохая? Гонорея. Что это значит? Что сегодня я принял 12 пациентов, и у 5 из них гонорея. Это венерическое заболевание». Фрисия никак не могла взять в толк, о чем ей твердил доктор Хустина. «Как это? Зубы у них, значит, крепкие, а вены выходят больные? Несколько кровопусканий, и все как рукой». «Нет, сеньора, слово «венерический» не имеет отношения к венам. Это болезнь, передающаяся половым путем». «Ах!» С минуту поразмыслив, Фрисия улыбнулась, решив, что дело это пустяковое. «Доктор, приберегите свои силы до жарких месяцев. В это время года вместе с комарами и мошками, от которых нет никакого спасения, разве что обмываться тростниковым самогоном и таскать за собой негра с веером, из мангровых лесов разлетаются во все стороны всякие миазмы. Почему, как вы считаете, я привезла вас сюда, за океан, в самый разгар зимы? Чтобы вы попривыкли к климату, Ведь когда придет лето, а вместе с ним и желтая лихорадка, от которой страдают все европейцы, гонорея вам покажется меньшим из зол. Доктор Хустина молча на нее посмотрел, обдумывая ее слова. И все же я призываю вас ввести для служащих правила. Какие я им веду правила? Они здесь одни, неженатые. Вы же сами видели, что случилось в Каламбресе. Наши сородичи не хотят отпускать сюда своих дочерей. И достаются они мне с превеликим трудом. Мне что, стольким мужчинам, вкалывающим с утра до ночи, запретить всякое увеселение? Они же поумирают, или того хуже, переубивают друг друга. К тому же эти негры во всем виноваты. Они одалживают своих женщин и мужчин. И не то, что в ус не дуют, они, напротив, такое поведение даже одобряют. Значит, следует запретить вашим служащим сношаться с ними. Начнем все сначала, доктор. Я вам уже сказала, что на стольких мужчин женщин у нас не хватает. Белых, китаянок, негритянок, мулаток, да хоть бы каких. И если я веду запреты, как вы советуете, то все они уйдут в другие асьенды с менее строгими правилами. Ваше дело лечить их, когда они к вам приходят. Для того мы вас и наняли. Тогда хотя бы предупредите женатых, чтобы они не заражали жен, которые не виноваты в невоздержанности супругов. А это я оставлю вам. Хоть табличку повесьте на входе в приемную. Именно так я и поступлю. И, кстати, мне бы хотелось обследовать вашего супруга. Педро? Это еще зачем? Вы не заметили его расширенных зрачков? Моего супруга обследовали уже несколько врачей, доктор. И все пришли к одному и тому же выводу. Слаб умом, если вкратце. Снова пройти через этот ад я ему не позволю. Иногда ему лучше, иногда хуже. Но я в душе уже смирилась. Человек, которым он был несколько лет назад, порой дает о себе знать. Но большую часть времени он пребывает в бреду. Перед уходом Фрисия попросила доктора Хустина, Рафаэля и Мар выйти на крыльцо. Там их дожидался фотографист с аппаратом, готовый запечатлеть первый рабочий день медицинской части в асьенде. Мар встала между отцом и Рафаэлем, и вспышку спустя все вернулись к своим обязанностям. Готовивший вместе с Рафаэлем лекарство, Мар стала любопытна, какой была последняя война. «Вам лучше не знать, сеньорита Мар. Вы тоже считаете, что скоро произойдет новое восстание? Разговоры об этом не утихают вот уже 15 лет, с тех самых пор, как закончился предыдущий конфликт. Я, честно говоря, очень надеюсь, что они ошибаются. Теперь, что в газетах, что на столичных митингах, о войне за независимость говорят со всем пафосом. Я бы в нее не верил. Да только американцы, потирая руки, уже начали прокладывать себе дорогу. Теперь это секрет на весь свет. Они хотят Кубу, и в газетах то и дело пишут о том, какие мы, испанцы, плохие, и как угнетаем здесь негров. Можно подумать, их неграм живется лучше. А это не говоря об индейцах. Со времен окончания гражданской войны в США Северная Америка изо всех сил, и, надо сказать, не без успеха, демонстрирует, насколько они цивилизованные и развитые. А правительство тем временем спорит между собой, как быть с проживающими на их территории низшими расами. Подчинить их своей воле или же продолжать вести с ними борьбу до полного истребления. Общественное мнение поддерживает несчастных кубинских повстанцев и в то же время судит тех, кто осмеливается подать голос у себя же дома. Сплошное лицемерие, вам не кажется? Я бы сказала, политика выживания. Если американцы хотят Кубу, а они ее хотят, то рано или поздно ее получат. Одна империя находится на последнем издыхании, другая только родилась. Так и складывается история. У вас есть семья? Жена и трое взрослых сыновей. Они живут в Санта-Кларе. Как закончится сбор урожая, я уеду домой. Некоторое время спустя Мар вышла на порог дожидаться отца. Там на скамье сидела Паулина, При виде нее она тут же поднялась. «Я ждала тебя», — призналась она. «Отец тебя осмотрел?» «Да. Говорит, что я уже здорова и что зрачки сузились. Наверное, это все мигрень. Может быть». Паулина в нерешительности склонила голову. «Я хотела сказать тебе, что...» «Что вы с Виктором женитесь в воскресенье?» Паулина подняла на нее глаза. «Я знаю. Все уже знают. Что ж, рада за тебя». Паулина закатила глаза. «Это неправда». Разговор прервали внезапно раздавшиеся поблизости крики. Паулина снова заговорила, но Мара одним движением руки остановила ее. Голоса принадлежали детям. То ли драка, то ли ярая ссора, разобрать было трудно. Повисла тишина, за которой вновь последовали вопли отчаяния. «Что там происходит?» — произнесла Мар, сбегая по ступеням медицинской части и направляясь в сады особняка. Паулина обернулась на дверь, охраняемую Орехиносом. Из нее как раз выходила Фрисия, и Паулина не осмелилась последовать за Мар. Новый крик, смешанный с плачем, заставил Мар прибавить шаг. Уже в саду она пересекла зеленый газон, миновала цветочные клумбы и оставила позади высокие пальмы. Крик и плач становились все отчетливей и неистовей. Она была уже рядом, но из-за обильной растительности разглядеть ничего не могла. Раздался очередной вопль, указавший ей путь. Послышались новые голоса. Детей было несколько. Смех, издевки. Ее охватило дурное предчувствие. Сделав еще несколько шагов, за пышной магнолией она увидела их. Приблизилась. Сердце в груди так и сжалось. «Оставьте ее!»